7 миллионов мусульман. Даже тот же Куц в Палестине, вот это Куббату Сахра, камень там стоит, идут люди, я там Ассахуна, Барака. Сегодня про Барака взяли в Китаб Тавхид? Да. Барака, Барака. А потом хотят что? Чтобы Аллах спонтанно победу дал над евреями. Оля хауля, оля куат, илля билля. لقد كان المشركون يعلمون أن قول لا إله إلا الله أن قول لا إله لا يلزم له التبر من عبادة ما دون الله عز وجل. أما غالب المسلمون اليوم فقد فسروا هذه كلمة طيبة لا إله إلا الله ب لا رب إلا الله. فإذا قال مسلم لا إله إلا الله وعبد مع الله غيره فهو والمشركون سواء عقيدة وإن كان ظاهرة الإسلام ظاهر الإسلام لأن يقول لفظ لا إله إلا الله فهو بهذه العبارة مسلم. لفظيا ظاهرا وهذا مما يجب علينا جميعا بصفاتنا دعاة إلى الإسلام الدعوة إلى التوحيد وإقامة الحجة على من جهل معنى لا إله إلا الله وهو الواقع في خلافهم بخلاف المشرك لأنه يعبى أن يقول لا إله إلا الله فهو ليس مسلما لا ظاهرا ولا باطنا فأما جماهير المسلمين اليوم هم المسلمون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله فإذا عبرة Пророк Саусам воюет с кем? С мушриками, так это? Кому Аллах Субхану дает победу? Мушрикам или единобожникам? А, единобожникам. Сейчас, если мусульмане будут делать мушрикам ширк и будут воевать ширку с мушриками, кому Аллах Субхану победу даст? Никому. У кого силы больше, тому и даст. У кого оружие больше, тому и даст. Так. И то, что мы сейчас видим, так или не так? Капер захочет страну взять, одни сутки достаточно, чтобы капер пришел и целое исламское государство занял. Так или не так? Поэтому, бараку, а когда таухид есть, кафир даже думать не будет, потому что у него страх к мусульманину будет. К мусульманину, который в себе носит таухид, у него страх будет, он даже не посмеет. Бараку лауфику. Лидаликов инни акулю калима, вахия надирату судур минни, вахия инна льваки кафир мин аль-муслимин аль-йом шаррун мин макана алейхи аммату л-араб л-джахилиет аль-уля мин хайсусуль фахми лимана хазил калима ат-тагиба. Лянна аль-мушрикин аль-араб кану яфхамуна. يفهمون ولكنهم لا يؤمنون أما الغالب المسلمين اليوم فإنهم يقولون ما لا يعتقدون يقولون لا إله إلا الله ولا يؤمنون حقا بمعنى شيخ говорит многие мусульмане в наше время их положение хуже чем у мушриков арабов потому что мушрики арабы понимали слово а мусульмане говорят хоть и говорят но не верят на самом деле не верят в смысл этого потому что человек говорит ля илях вала никогда не будет поклоняться кому идолу какому-нибудь имеется в виду какой-нибудь вали или просить у кого-нибудь, кроме Всевышнего Аллаха Субханта. وَلِذَلْكَ فَإِنَّ فَأَنَا أَعْتَقِدُ أَنَّ أَوَّلْ وَاجِبَ لَدُعَى الْمُسْلِمِينَ حَقًا هُوَ أَنْ يُدَنْدِنُ حَوْلَ هَذِي كَلِمَةً وَحَوْلَ بَيَانِ مَعْنَاهَ بِالتَّلْخِيصِ ثم بالتفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة الإخلاص لله عز وجل في العبادات بكل أنواعها لأن الله جل وعلا لما حاك عن المشركين قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى جعل كل عبادة توجه لغير الله كفرا بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله ولهذا أنا أقول اليوم لا فائدة مطلقا من تكتيل المسلمين ومن تجميعهم ثم تركهم في ضلالهم دون فهم هذه الكلمة الطيبة شيخ обращается ко всем جماعة исходя из того, что мусульмане не понимают это слово не верят в это слово, хоть и говорят его поэтому без толку вам сегодня собирать мусульман если ты соберешь мусульман и они всех давайте вместе, нам самое главное собрать мусульман, чтобы объединиться, чтобы воевать против кафиров, без толку. Почему? Хаза ля юфидухум фид дунья кабля ляхра. Это им ни в дунья не поможет, не говоря уже про тот свет. Нахну на'алиму кавля наби саласа ман мата, ва гуа ешаду ан ля илаха ла мухлисан мин кальби, харам Аллаху баданаху аля нар. То есть, как сказал пророк саласа, тот, кто умрет, и он свидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, искренне от сердца, Аллах его сделает запретным для огня. وفي رواية أخرى في другом روايات داخل جنة فيمكن الضمان دخول جنة لمن قالها مخلصا حتى ولو كان بعد أي وعذاب يمس القيل ومعتقد الاعتقاد الصحيح لهذه الكلمة فإنه قد يعذب بناء على ما ارتكب واجترح من المعاصي والأثام ولكن سيكون مصيره في نهاية دخول الجنة والعكس من ذلك من قال هذه الكلمة طيبة بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه فذلك لا يفيده شيء في الآخرة. Вот так же говорит. То есть поэтому тот человек, который говорит это слово и понимает это слово и живет в соответствии с этим, то есть искренне говорит, что нет поклонений, он умрет, иншаллах, если не сразу, то не сразу так поздно в джанна войдет. Не сразу так поздно. А тот человек, который говорит это верие и не верит в это слово, ему оно не поможет, сколько бы он это ни говорил слово баракулуфику. Полизалька ля юфиду шейфиляхр. Фахад юфиду фидуня, может быть, его в дуне спасет, когда ля илях лалла, класс, как мусульмане, правильно? Здесь мы судим, что он мусульманин, не убиваем его, оставим живых. Минаджать миналь киталь ва миналь катль иза кана ль муслимина кувва сута амма фил ахире фа ля юфиду шей илля иза кана кайлян лаха ва хуа фахимун ма'наха аввалян ва му'такидан ли хазал ма'на саниян. То есть на этом свете, может быть, его спасет, а на том свете нет, если только он будет его говорить и понимать. لأن الفهم وحده لا يكفي إلا إذا اقترن مع الفهم الإيمان بهذا المفهوم ولهذا النقطة ولهذه النقطة أظن أن أكثر الناس عنها غافلون وهي لا يلزم من الفهم الإيمان بل لابد أن يقترن كل من الأمرين مع الآخر حتى يكون مؤمنا. То есть недостаточно понимать, ты должен верить в это. Поэтому если бы достаточно было знать, иуды были бы все верующими, и фараон. Человек должен знать и должен верить в это. А вера у нас как проявляется? Делами, так или не так? То есть, если я верю в ля илляха илля, никогда я не буду делать ширк Всевышнему Аллаху Субхану. وذلك لأن كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعرفون أن محمد رسول صادق فيما يدعي من الرسالة والنبوة ولكن مع هذه المعرفة التي شهد لهم بها ربنا عز وجل حين قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ومع ذلك هذه المعرفة ما أغنت عنهم من الله شيء لماذا؟ لأنهم لم يصدقوه فيما يدعيه من النبوة والرسالة ولذلك فإن الإيمان تسبقه المعرفة لا تكفي وحدها بل لابد أن يقترن مع المعرفة الإيمان والإذعان لأن المولى عز وجل يقول في محكم التنزيل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وعلى هذا فإذا قال مسلم لا إله إلا الله بلسانه فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة هذه الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيل فإذا عرف وصدق وآمن فهو الذي يصدق عليه تلك الحديث الذي ذكرت بعدها آنفا ومنها قول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى شيء من التفصيل الذي ذكرته من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. Вот так мы понимаем. То есть тот, кто скажет «Ля илляха илля Аллах», в один из прекрасных дней даст ему пользу. То есть кто сказал, просто сказал, или тот, кто сказал «Верь в него», тот, кто сказал «Верь в это слово». «Ай канат хазил калима тайеба бада маарифати маанаха мунджиян лаху миналь хулюди финнар». То есть если сразу в джанна не войдет, не сразу, так потом в джанна обязательно зайдет. Тот человек, который говорит «Ля илляха илля Аллах» и верит в него. А тот, кто говорит и не верит в него. А как человек может верить в слово, если он не знает, не понимает это слово? وهذا أكرر لكي يرسخ في الأذهان قد لا يكون قد قام بمقتداها وقد لا يكون قد قام بمقتداها من كمال العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي ولكنه سلم من الشرك الأكبر وقام بما يقتضيه ويستلزم شروط الإيمان من الأعمال القلبية الظاهرية حسب الاجتهاد بعض أهل العلم وفي التفصيل ليس هذا محل بسطه وهو تحت مشيئة قد يدخل النار جزاء ما ارتكب أو فعل من المعاصي أو أخل ببعض الواجبات ثم تنجيه هذه الكلمة الطيبة أو يعفو الله عنه بفضل منه وكرمه وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكره من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أما من قالها بلسانه وهو لم يفقه معناها أو فقه معناها ولكنه لم يؤمن بهذا المعنى فهذا لا ينفعه قول لا إله إلا الله إلا في عاجلة إذا كان يعيش في ظل الحكم الإسلامي وليس في العاجلة ولذلك لابد من تركيز على الدعاء إلى التوحيد في كل مجتمع وتكتل الإسلام يسعى حقيقة وحثيثا إلى ما تدندن به كل الجماعات الإسلامية أو جلها وهو تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله على أي أرض لا تحكم بما أنزل الله لا تحكم بما أنزل الله هذه الجماعات أو هذه الطوائف لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية التي أجمع على تحقيقها وعلى السعي حثيثا إلى جعلها حقيقة واقعية إلا ببدء بما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم. То есть поэтому بارك الله فيكم пока людям не объяснишь لا إله إلا الله. Что значит ля илляха илля? Ничего не сможешь сделать. Сколько бы ты ни делал. И поэтому кто-то призывает тебя что? К единому слову. Нет, как говорят, аль-калима ту таухид кабля таухид аль-калима. То есть слово единобожие до единого слова. То есть хочешь мусульман собрать, не получится, кроме как через ля илляха илля и объяснение ля илляха илля. ومن لوازم التوحيد وفهم لا إله إلا الله وجوب الاهتمام بالعقيدة لا يعني إهمال باقي الشرع من العبادات والسلوك والمعاملات والأخلاق وأعيد التنبيه بأنني لا أعني الكلام في بيان الأهم فالمهم وما دونه على أن يقتصر الدعاء فقط على دعوتي إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناها بعد أن أتم الله عز وجل علينا النعمة بإكمالها لدينه بل لابد لهؤلاء الدعاء أن يحملوا الإسلام كلا لا يتجزأ. وأنا حين أقول هذا بعد ذلك البيان الذي خلاصته أن يهتم الدعاة الإسلاميون حقا بأهم ما جاء به الإسلام وهو التفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة النابية من كلمة الطيبة لا إله إلا الله. То есть, говорит, мы не имеем в виду, когда говорим, что надо начинать ля илля ллах, что на все остальное не надо обращать внимание. Нет. Ля илля ллах это основа, и вместе с ним все остальное. Но не так, что ля илля ллах, а потом другое, а это оставить. Нет. Или ля илля ллах, все другое. Нет. Ля илля ллах это основа, а все остальное под ним и вместе с ним. И вместе с ним, баракаллаху фик. وأريدوا أن استرعي النظر إلى هذا البيان لا يعني أن يفهم المسلم فقط أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله فقط بل هذا يستلزم أيضا أن يفهم العبادات التي ينبغي أن يعبد ربنا عز وجل بها ولا يوجه شيء منها لعبد من عباد الله تبارك وتعالى. То есть недостаточно только понимания, что нет достойного никого кроме Аллаха, достойного поклонения. То есть если он достоин поклонения, значит ему надо поклоняться, так или не так? فهذا التفصيل لابد أن يقترن بيانه أيضا بذلك المعنى الموجز لكلمة طيبة ويحسن أن نضرب مثلا وأكثر من مثل حسب ما يبدو لي لأن البيان الإجمالي لا يكفي. أقول إن كثير من المسلمين الموحدين حقا والذين لا يوجهون عبادة من عبادة إلى غير الله عز وجل ذهنهم خالي من كثير من الأفكار والعقائد الصحيحة التي جاء ذكرها في الكتب في الكتاب والسنة. فكثير من هؤلاء الموحدين يمرون على كثير من الآيات وبعض الأحاديث التي تضمن عقيدة وهم غير منتبهين إلى ما تضمنته ما أنها من تمام الإيمان بالله عز وجل. خذوا مثلا عقيدة الإيمان بعلو الله عز وجل على ما خلقه. أنا عارف بالتجربة أن كثير من إخواننا الموحدين السلفيين يعتقدون معنى بأن الله عز وجل العرش استوى دون تأويل دون تكييف، ولكنهم حين يأتيهم المعتزلون عصريون أو جهميون عصريون أو ماتريدي أو أشعري يلقي إليهم شبهة قائمة على ظاهر الآية لا يفهم معناها الموسوس ولا موسوس إليه فيحار في عقيدته ويضل عنها بعيدا. لماذا؟ لأنهم لم يتلقى عقيدة صحيحة من كل جوانب التي تعرض لبيانها كتاب ربنا عز وجل وحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما يقول المعتزلي معاصر الله عز وجل يقول آمنتم من في السماء أنتم تقولون إن الله في السماء ومعناه أنكم جعلتم معبودكم في ظرف وهو السماء مخلوقة فإن يلقي شبهة على من أمامه عدم الوجود وضوح العقيدة الصحيح ولوازم في أذهان كثيرين. То есть о чем говорит шейх? Мало того, что ты должен понять, ты должен учиться требовать знаний, знать, то есть подробно знать. Он к нам обращается, к кому? Как у нас статья называется? Я таухиду аулин я дуату лислам. Призывающим к Аллаху субхана ва тааля, к требующим знаний. Почему, говорит, многие из братьев, говорит, сегодня в наше время, да, говорит, поняли ля илля ллах. И поняли в общем акиду, знают, что Аллах субхана ва тааля фиссама. Вверху, то есть над небесами. Однако, если придет какой-нибудь муктади и посеет ему шубха, говорит, вы говорите, что Аллах фиссама. То есть фиссама Аллах внутри неба, говорит. Он теряется и не знает, как ему ответить, так или не так. Многие из братьев об этом жалуются. То есть, говорит, я вот с одним начал говорить, а он мне начал такую услугу, говорит, я не знал, как ему ответить. Если, валлай, ты не учишься, сам себя обвиняй, так или не так. Неужели ты не боишься за свою религию, что в один прекрасный день, если тебе бедачик посеял сомнения, в один прекрасный день придет какой-нибудь умный кафир, востоковед, и посеет тебе сомнения в твоей религии из основы, и собьет тебе с прямого пути, так или не так. Поэтому, баракаллаху фик, требуй знаний, узнавай, изучай подробно. أريد من هذا المثال أن أبين أن عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطلباتها ليست واضحة للأسف في أذهان كثير ممن آمنوا بالعقيدة السلفية نفسها فضلا عن الآخرين الذين اتبعوا العقائد الأشعرية والماتريدية والجهمية في مثل هذه المسألة. فأنا أرمي بهذا المثال إلى أن المسألة ليس بهذا اليسر الذي يصوره اليوم بعض الدعاة الذين يلتقون المعنى في الدعوة إلى الكتاب والسنة. إن الأمر ليس بالسهولة التي يدعيه بعضهم والسبب ما سبق بيانه من الفرق بين الجاهلية المشركين الأولين حينما كانوا يدعون ليقولوا لا إله إلا الله فيأبون لأنهم يفهمون معنى هذه الكلمة طيبة وبين أكثر المسلمين المعاصرين اليوم حينما يقولون هذه الكلمة ولكنهم لا يفهمون معناها الصحيح وهذا الفرق الجوهري وهو الآن متحقق في مثل هذه العقيدة وعاني بها علو الله عز وجل على مخلوقاته كلها فهذا يحتاج إلى بيان لا يكفي أن يعتقد المسلم الرحمن العرش استوى أصابنا طالب العلم недостаточно ему просто этого знать должен знать все шубухаты как на них рад делать и так далее потому что они будут что вы думаете вы здесь альхамдуля по милости Аллах Субхану Тааля мы вот здесь сидите и у нас дава сальфи есть а сколько наших братьев мусульман которые учатся в Сирии попали в эти ашаристские университеты их там заканчивают шубухаты в Ливии, в Ливане и так далее, баракаллаху фику. Нет, ты должен знать рад на эти шубухаты и так далее. И наших же братьев, которые учатся в Азаре и учат ашарийскую акиду. Вархаму, потому что пророк саллаллаху сказал, то есть многие верят в аят ар-Рахман ар-Шастава, но не знают подробно этот аят, как его понимать и так далее. И знают Ирхаму манфиль ард, ярхамку манфиль сама. То есть смотрите, как просто. Шейх Альбани Кабир, Аль Кабир. Валла, ты когда изучишь это, тебе легко любому ашариту что рот закроешь. А? Он тебе приходит, баракаллаху фик, и говорит, если ты скажешь Аллах фиссама, получается Аллах ви сама внутри, и сама получается, что окружает его, так или не так? Если у тебя илм есть, немножко, смотри, как легко делать. Шейх Альбани тебя учит. Не надо там кавайд, много знать, тысячи книг прочитать. Очень легко. Один хадис. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, ирхаму ман филь арт, ирхаму ман фи аль арт, ирхамуку ман фи ассама. Хадис сахих. Будьте милостивы на том, кто... Фи. На земле смился над вами тот, кто? На небе. Дунан Йори фанналь калимату фи филлати варадус фиазан хадис. Ляйса зарфия. В этом хадисе это не кажется внутри. Так или так? Вахия мисли аль фи аллати варадус фи аяти аамин туман фи сама. То есть слово аамин туман фи верьте обезопасно для того, кто на небе. Точно так же, как в этом ай хадисе. Будьте милостивы над теми, кто на земле. Лянна фи гуна бимана аля, потому что фи здесь смысл на. Вот далилю аля залика катир, ва катир джиддан фа минзалька хадисун сабит, сабит аль мутадауль байна аль синатин нас. То есть любые люди знают, любые бавабы этот аят знают, так и хадис знают. Ирхаму ман фил арт, ирхамку ман фи сама, так или не так? Ва гуа маджму турук, ва альхамду ля хадис сахих. Ва маана каулихи ирхаму ман фил арт, смотрите, что говорит, ля я не хашарат валь дидат. Не значит, то есть, ирхам, милости, чего, что будьте милостивы к червякам дождевым или там к насекомым, которые в земле. Так или не так? Ля, аллатия афидах ль-арда, ва инна маман аля ль-арды, мин инсанин, ва хайванин, ва хаза мутабикун ля каулихи, ярхамуку ман фи сама. Смотри, как просто. Придет тебе ашарит, что, сеять шубхат и так далее. Так, скажи, а как не понимать, ирхаму ман фи ль-ард? Пророк Саусан, кому мне сказал, что проявлять к шахтерам? Люди. Тайба аль-Сама. Фамисли хазат тафсиль ля будда лиль мустаджибина ли дават иль хакки ан якуну аля байина тимингу. Поэтому мы когда сидели на люма тульцикат, на сене стульцуи, разбирали некоторые шубахаты, некоторые братья не нравятся. Булла говорят, вы зачем такие сложные мас'али учите туляб? Яхи, мы хотим талиба сохранить, хотим, чтобы он знал родные эти шубхат. Видите, насколько это важно? Так кого мне слушать, когда мне приходит такой же ровесник, как я, или когда мне шейх Альбанис говорит. Приходит тот, у кого нету ильма, тот вообще кто не требует знаний, говорит, зачем ты студентов загружаешь, ребят, только приехали шубхат, эмирад аля шубхат. Или шейх Альбани мне слушает. Человек, который больше 60 лет провел в требовании знаний, мухаддис, имам этой уммы. Баракаллаху фику. طيب ويقرب هذا الحديث الجارية وهي راعية الغنم также близко к этому хадису хадис что рабыня которая является пастухом что была пастухом у своего хозяина وهو مشهور معروف انما اذكر الشاهد منه حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها اين الله قالت في السماء لو سألت اليوم بعض الشيوخ الازهر مثلا اين الله لقالوا لك في كل مكان سبحان الله рабыня которая баранов пасёт знает дело Шейху Лазар в наше время, шейху, многие шейху Лазар в наше время не знают. Байна мальджария аджабат бианнаху виссама ва акарраха наби саласлям. Лимаза ляннаха аджабат аля фитра. Ва кана таишу бима юмкину анну самихи би атибариха аля сри биа саляфия. Видишь, поэтому человек, когда что, рабыня, взрывёт саляфитов, тоже становится что? Саляфиткой, так или так? Первое. Вторая мас'аля, то, что это мас'аля, мухимма знать, где Всевышний Аллах, так или так? Если рабыня знает где Аллах, значит саляф и кану яхтамуна. Значит, ее хозяин учил, хозяева учили своих рабов, своих детей. знать имена, атрибуты Аллаха, так или не так. А в наше время некоторые люди тебе говорят, вот, говорит, люди уже в космос полетели, а вы до сих пор, говорит, обсуждаете, говорит, где Аллах, где не Аллах. Поэтому шейх Аль-Бани хорошо сказал представителям этого джамаата. Вы, говорит, никто из вашего джамаата до сих пор в космос не полетел, и до сих пор никто из вашего джамаата не знает, где Всевышний Аллах спонтан. Так или не так? Так. Валям таталявас бияи би атинсайя би таабири лям. Лианнаха тахарраджат кама якулюна льом мин мадраса тир расуль, саллаллаху алейсалям. Хази мадраса лям такун хаса би бадр риджаль, валя би бадр ниса, ва инна маканат мушаа байнан нас, ва тадумму риджаль, ва ниса, ва таумму мучтамаа би акмалихи, ва лизалика арафат раият ульганам алякида лианнаха лям таталявас бияи би атинсайя. عرفت العقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة وهو ما لم يعرفه كثير ممن يدعي العلم بالكتاب والسنة فلا يعرف أين ربه. То есть как человек может поклониться Аллаху, если он не знает, где его Господь? Так или не так? سبحان الله. ما أنه مذكور في الكتاب والسنة واليوم أقول لا يوجد شيء من هذا البيان وهذا الوضوح بين المسلمين بحيث لو سألت لا أقول راعية الغنم بل راعي الأمة أو جماعة. فَإِنَّهُ قَدْ يَحَارُ فِي جَوَابَكَ مَا يَحَارُ كَثِرُونَ الْيَوْمِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ وَقَلِلْ مَهُمْ. То есть, а в наше время, говорит, не то, что если спросишь, что у пастуха, а спросишь у правителя, где Аллах, Аллах не знает. Раньше пастухи знали, а в наше время даже правители джамаатов не знают. أَدَّعُوا إِلَى عَقِدَةِ الصَّحِيحَةِ تَحْتَاجُ إِلَى بَذْلِ الْجُهْدِ الْعَظِيمِ وَالْمُسْتَمِرِ وَالدَّعْوَةُ إِلَى التَّوْحِيدِ وَتَثْبِيتِهَا فِي قُلُوبِ النَّاسِ تَقْتَضِي مِنَّا أَلَّا نَمُرَّ بِالْآيَاتِ دُونَ تَفْصِيلٍ كَمَا هُوَ فِي الْعَهْدِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُمْ أَوَّلًا كَانُوا يَفْهَمُونَ الْعِبَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ بِيُسْرٍ وَثَانِيًا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ انْحِرَافٌ وَزِيغٌ فِي الْعَقِيدَةِ نَابِعٌ مِنَ الْفَلْسَفَةِ وَعِلْمِ الْكَلَامِ فَقَامَ مَا يُعَارِضُ الْعَقِيدَةَ السَّلِيمَةَ فَأَوْدَعْنَا الْيَوْمَ تَخْتَلِفُ تَمَامًا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ الْأَوَّلِ فلا يجوز أن نتوهم بأن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة هي اليوم من اليسر كما كان حال في عهد الأول. وأقرب لهذا مثال لا مثلا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان إن شاء الله تعالى من اليسر والمعروف. حينئذ أن الصحابة يسمع الحديث من رسول الله مباشرة ثم التابعي يسمع الحديث من الصحابي مباشرة وهذا ناقف عند القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. ونسأل هل كان هناك شيء اسمه علم الحديث؟ الجواب لا. وهل كان هناك شيء اسمه علم الجرح والتعديل؟ الجواب لا. أما الآن فهذان العلمان لابد منهما لطالب العلم وهما من الفروج الكفاية وذلك لكي يتمكن العالم اليوم من المعرفة الحديث وإن كان صحيحا أو ضعيفا فالأمر لم يعد ميسرا سهلا كما كان ذلك ميسرا للصحابة لأن الصحابي كان يلتقي الحديث من الصحابة الذين زكوا بشهادة أو زكوا بشهادة الله عز وجل لهم إلى آخر فما كان يومئذ ميسورا ليس مسورا اليوم من حيث صفاء العلم وثقة مصادر التلقي ولهذا لا بد من الملاحظة هذا الأمر والاهتمام به كما ينبغي ممن يتناسب مع المشاكل المحيطة بنا اليوم بصفتنا المسلمين والتي لم تحد بالمسلمين الأولين من حيث تلوث العقدية الذي سبب الإشكالات وأوجد الشبهات من أهل البدع المنحرفين عن عقيدة الصحيحة منهج الحق تحت مسميات كثيرة ومنها دعوة إلى كتاب والسنة فقط كما يزعم ذلك ويدعيه المنتسبون إلى علم الكلام ويحسن بنا هنا أن نذكر بعض ما جاء في الأحاديث الصحيحة. Кто еще говорит? В наше время некоторые люди, это особенно джамаат таблиги, не надо, говорит, знать. Вот это так расскажи хадисы халас, говорит, нет, в наше время этого недостаточно, просто рассказать хадис. Надо людям объяснять, во-первых, хадис, его смысл. Надо людям объяснять все шубухаты. Почему, говорит, шейх, говорит, я вам пример приведу. Смотрите, говорит, когда сахабы передавали табиинам, табиины передавали табиинам, там не смотрели условия достоверности хадиса, адль, не адль, так или так. Вот как сейчас ребята вот изучают Бухари, видят, да, насколько там вещь непростая, мустала хадис. Почему? Потому что раньше все нормально было. Казиба не было, джамаатов заблудших не было, вранья не было. А когда появилось вранье, когда появились заблудшие течения, когда появилось следование своим страстям, сказали слово «самуляна риджалику». Скажите нам, от кого вы передаете. Так или не так? Потому что один из хавариджей во времена сахабов, который сделал тауба, пришел и сказал, что «Унзуру мимман тахузуна динакум, фаиннана изахавайна аммар амран сайярнаху хадифа». Хавариш, который сделал тауба, что сказал? Смотрите, от кого вы берите религию. Потому что мы, говорит, если страсти наши что-то нам говорили, мы это превращали в хадис. То есть свои страсти превращали во что? Хадис. И так вот, как в это времена были, в первые времена, человек пришел продавать морковку. А морковку продать надо или не надо? И написал хадис наверху. Поистине, кто ест морковку, тот никогда в жизни ничем не заболеет. А люди увидали, и что? И забрали. Так или так? Поэтому рассказывают. Один алим. Я, говорит, пришел в один город и увидел одного, говорит, из уляма. Сидит, говорит, и кушает на улице. А в те времена у арабов это было позорным кушать на улице. И он говорит, как тебе не стыдно при людях кушать? А он говорит, субханаллах, говорит, если, говорит, у тебя дома есть коровы и бараны, ты, говорит, перед ними стесняешься кушать? Нет, говорит, вот я тебе докажу, что они коровы и бараны. Как скотина, говорит, как, говорит, в мечети приходи на намаз. Почитал он намаз и повернулся и сказал, передал нам такое, передал нам такое, передал нам такое. О том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто коснется языком до кончика носа, тот зайдет в джанну. И валлах, говорит, ни одного мечети не осталось, который не вытащил язык. Поэтому, баракаллаху фикум, сейчас не те времена. И точно так же в вопросе акиды. Раньше, да, просто сахабы передавали, все понятно было, люга арабия у них была, понимали арабский язык, все усуд, не было ни шубухаты. А в наше время не так, в наше время надо раддуали шубухат делать, сомнений много, надо говорить, надо объяснять, особенно среди нас, среди тулябу лайдам, баракаллаху фикум. Шейх дальше продолжает, говорит, وَيَحْسُنُ بِنَهُنَا أَنَّذْكُرَ بَعْدَ مَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ صَحِيحَ فِي ذَلِكَ وَمِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذَكَرَ الْغُرَبَاءَ فِي بَعْدِ تِلْكَ الْحَدِيثِ قَالَ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمْ 50 مِنَ الْأَجْرِ قَالُوا مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مِنْهُمْ قَالَ مِنْكُمْ. Субханаллах, это иншаллах, иншаллах таля для нас эти хадисы, которые нас заставляют радоваться. Пророк саллаллаху алейхи вассалям рассказывает про нас, то есть про ахли сунна ва джамаа, про фиркату наджа. В последние времена сказал, что они гураба, и сказал, им 50 человек, а не 50. И сахабы спросили, 50 из них, 50 из вас, сказал. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал сподвижникам, рассказал про гураба. В одном хадисе он сказал, кто такие гураба? Он сказал, аллявина юслихуна ма афсаду нас, те, которые исправляют то, что испортили люди. А в другом ревате, которые исправляются тогда, когда исправляются люди. И сказал, что этим гураба, то есть, а эти гураба, они же ахли сунна, они же таифатуль мансура, они же ахли хадис. Сказал, что им вознаграждение, как 50 человек вознаграждение берет. И сахабы сказали, вознаграждение 50 из них, то есть, допустим, кто-то Нурула, допустим, вознаграждение 50 из нас, вот нас тут около 50 человек сейчас. Нет, сказал, 50 из вас. То есть, как 50 сподвижников аджр берут, вот так будешь брать вознаграждение. Потому что в те времена, это не значит, что мы достигнем степени сподвижников, а указывает на вознаграждение. Сподвижники жили с Пророком Саусом, видали его. Пророк Саусом их поддерживал, а мы не видим Пророка Саусом, не видали его. Держимся за его сунну. Столько шубухатов, какие только шубухаты нам не сеют. Мало того, что сомнения сеют, бьют, сажают, убивают. Свои же мусульмане тебе сколько гадостей делают, а ты терпи, на сунне стой. И тебе не шел Пророк Саусом, обещал послать награждение 50 сподвижников. Разве, братья, нас не побуждает это? Вулла, оставить сон после фаджра и прийти изучать, на чем были сподвижники. А? Оставить какие-то свои мирские дела. 50, в смысле, с момента его жизни, да, вот, умирает вот это вознаграждение. Ну то, что вот сподвижник, когда берет аджр, то есть и дава или лай заучали, как ты берешь, ты 50 берешь, варкалов. То есть столько многих, разве это не освобождает изучать сун? Вула, мы сидим с утра с фаджра до зухра, всего лишь 6 часов посидеть, хадисы Бухари, единогласное мнение всего ума, что это самая достоверная книга, посидеть, послушать, на чем были пророк саллаллаху алейхи и его сподвижники. Вот, братья, свидетельствуют с утра, субханаллах, сколько вещей мы узнаем, так или не так, нового из жизни пророка саллаллаху алейхи и его сподвижников. Для того, чтобы разве мы этого аджра не хотим? وَهَذَا مِنْ نَتَائِجِ الْغُرْبَةِ وَالشَّدِيدَ لِلْإِسْلَامِ الْيَوْمَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْغُرْبَةَ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ كَانَتْ بَيْنَ شِرْكٍ صَرِيحٍ وَتَوْحِيدٍ خَالٍ مِنْ كُلِّ شَيْبَةٍ وَبَيْنَ كُفْرٍ بَوَاحٍ وَالْإِيمَانِ الصَّادِقِ أَمَّا الْآنَ فَالْمُشْكِلَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْفُسَهُمْ فأكثرهم توحيده ملء بالشوائب ويوجه العبادات إلى غير الله ويدعو الإيمان وهذه القضية ينبغي الانتباه لها أولا والثاني لا ينبغي أن يقول بعض الناس إننا لابد لنا من الانتقال إلى مرحلة أخرى غير مرحلة التوحيد وهي العمل السياسي لأن الإسلام دعوته دعوة الحق أولا فلا ينبغي أن نقول نحن العرب والقرآن نازل بلغتنا وما تفكيرنا أن العرب اليوم عكس العجم الذين استعربوا بسبب بعضهم عن لغتهم وهذا ما أبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم فهب أننا نحن العرب قد فهمنا الإسلام فهما صحيحا فليس من الواجب علينا بأن نعمل عملا سياسيا ونحرك الناس تحريكا سياسيا ونشغلهم بالسياسة عما يجب عليهم الاشتغال به في فهم الإسلام في العقيدة والعبادات والمعاملات والسلوك. فأنا لا أعتقد أن هناك شعبا بعد يعد بالملايين قد فهم الإسلام فهما صحيحا عن العقيدة والعبادة والسلوك وربي عليها. То есть говорит шейх, многие в наше время арабы понимают арабский язык, несмотря на это, что шейх говорит, нуждается в том, чтобы им объясняли. Даже они арабы и не понимают все равно Куран Сунна. И в этом, и слов шейха, я делаю рад всем тем студентам, которые как шайтаны ходят и говорят ребятам, которые изучают акиду, даже на русском языке, говорят, что ты сюда приехал за 1000 километров учиться на русском языке? Ях, и ты Маркас Фаджр, 10 Маркаса Фаджров закончишь, Валлахи, тебе это не поможет, так или так? Потому что твой учитель Маркас Фаджр не понимает ля иляха илля Аллах. Так или не так? Закончив Маркас Фаджр или какой-то Маркас, ты не достигнешь того арабского языка, как у твоего учителя, так или не так? И несмотря на это, во многих Маркасах учителя не понимают ля иляха илля Аллах. То есть я не говорю этим самым оставлять Маркас. Нет, учитесь, учите арабский язык, но не оставляйте изучение акиды. На каком бы она языке тебе не преподносилась. Даже, валлай, братья, если кто-то у нас появится еврей среди нас, который мы знаем, что он разбирается в акиде, валлай, начнем еврейский язык учить для того, чтобы сначала акиде научиться. Так или не так? Поэтому, баракаллаху фикум, братья, смотрите, не поддавайтесь шайтану, васвасе его, или воинам шайтана, которые сами не знают, что они воины шайтана. Приходят и говорят, вот чего тебе, студенты к тебе, Ренат, ходят, говорит, уже 5 месяцев здесь, говорит, я его спросил, кайфа халюк, не мог мне ответить. Ну и что? А к тебе ходят студенты, допустим, понимают арабский язык, знают кайфа халюк, да, кайфа халюк, зато по милости Аллаха спонтанно, у меня студент уже 10 мас'али знает, что это ширк. А твои бедолаги студенты не знают, что это ширк. Потому что ты ахмальт. Я не говорю, что против того, что они фаджр. Пускай они фаджр учатся в Ниле, где бы они учились, но не оставляйте акиду. А в наше время, братья, чего вы не учитесь? Какую акиду по книге, по акиде просят? Не, нам наш учитель сказал, наш брат сказал, вы Маркас закончите, потом будем учить акиду. Я салям, а кто тебе гарантирует, что ты после Маркаса живой останешься? Так или не так? Поэтому, братья, акида, еще раз акида, еще раз акида, на каком бы она языке ни была. И, конечно, мы, как тулябалями, ахтимам большой придаем арабскому языку, стараемся арабскому языку. И от нас не важно, то есть Аллах Субханаталя не создал нас для того, чтобы мы на арабском языке говорили, так или не так? Аллах Субхану создал нас, чтобы мы поклонялись Ему Субхану Ва Тааля одному. И поэтому все, что тебя приводит к тому, чтобы поклоняться одному Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля, ты должен сначала эти причины брать, а потом все остальное. Видите, шейх Аль-Бани говорит, из-за того, что многие арабы хоть понимают арабский язык и говорят, Куран спущен на арабском, не понимают ни Курана, ни Сунны, просто самое простое слово «Ля иляха илля Аллах» не понимают. وَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُطَبِّقَ حُكْمَ اللَّهِ فِي شُؤُونِ حَيَاتِهِ كُلُّهَا فِيمَا يَسْتَطِعُونَ. У нас многие джамааты в наше время говорят, мы должны, говорит, татбик делать хукм биманзаля Аллах. Хукм биманзаля Аллах, первый хукм это что? Айбадат Аллахи аззаваджа. Потом этому Юсуф алейхиссалям говорит, что? Ин хукму илля лилля амара алля та'буду илля я. Первый, один из первых ахкамов, которые мы должны внедрить в свою жизнь из положения, из приказа Всевышнего Аллаха спонтан, поклонение ему одному Субхану Ва Тааля. Поклонение одному ему Субхану Ва Тааля. А потом все остальное. И как шейх Аль-Бани в одной из кассет хорошо рассказал. Встал, говорит, один на мимбар. И целый час делал хутба про то, что говорит «Хукм лилля, хукм лилля, хукм бима азаля Аллах». И целый час. А потом, когда я к нему подошел и сказал, что ты сделал такие-такие ошибки в джума, он имам, хатиб джума был. Он сказал «Ана ханафи». Я салям. Целый час ты говорил, что «Хукм лилля», а сейчас говоришь «Ана ханафи». То есть не возвращаешься к Аллаху и его посланника в хукме, а возвращаешься к имаму Абу Ханифе. Валя хауля валя кот илля билля. Итан ваджибу кулли муслим ан ямаля бимастата. Валя юкаллифу Аллаху нафсан илля усаха. Ляйса гунака талязум байна икамати таухид сахих валя ибадати сахих ва байна икамати даули исламия фил билад иллати ла тахкуму биманзали Аллах. Лянна ауаль ма яхкуму биманзали Аллаху фихи хуа икамату таухид. Вот шейх поддержит слова. Первый хукм биманзали Аллах это икамату таухид. وهناك بلا شك أمور خاصة واقعة في بعض العصور وهي أن تكون العزلة خيرا من المخالطة فيعتزل مسلم في شعبه من شعابه ويعبد ربه ويكف من شر الناس إليه وشره إليهم هذا الأمر قد جاء فيه حديث كثير جدا وإن كان أصله كما جاء في الحديث ابن عمر رضي الله عنه المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم فالدولة مسلمة بلا شك وسيلة لإقامة حكم الله في أرض وليست غاية بحد ذاتها ومن عجائب بعض الدعاء أنهم يهتمون بما لا يستطيعون القيام به من الأمور ويدعون ما واجب عليهم وميسور. То, о чем мы говорим каждый день, слава шейх Альбани. Удивительно, что многие из призывающих к исламу в наше время призывают и говорят о том, чего не могут сегодня делать, и оставляют то, что им очень легко делать. Как мы говорили, что? Подними штаны. Ты мне говоришь про штаны, мусульмане, евреи, евреи-мусульмане говорят, так иди воюй, не могу. Ну, подними штаны. Так или не так? Легко же штаны поднять. Баракаллаху фик. Можно добиться. Первый хукм, который не спасла Аллах, это... Да? Конечно, тавхид, первая вещь. В каком я теперь? То, с чем пришли все пророки. Валякад баасна фикулли умматин расуля. Ан и'буду Аллах. Аллах арсаля бия ищай. Ибадат Аллах. Вакада роббука када. Постановление Аллаха. Постановление хукм Аллаха. Алля та'буду илля я. Взяли мы в китаб тавхид этот аят? Када. Аллах постановил это на земле. Закон. Алля та'буду илля ия. Закон Аллаха субхану. Вообще все, любой хукм, с которым пришли все посланники. Первый хукм. То есть когда мы говорим про то, что хукм Аллах заваджаль фил ард, первый хукм это что? Таухиду хуа заваджаль. И также шей говорит: ваяду маху ваджбан али ваталика би муджахди танкусим кама кали залика дай иль муслим الذي أوصى أتباعه بقول أقيم دولة الإسلام في نفوسكم تقام لكم في الأرض. Это сказал один из правителей джамата Ихван Муслимин, мудрые слова. Но к удивлению, ни сам, ни другие по этим словам не жили. А это أقيم دولة الإسلام في نفوسكم تقام لكم في الأرض. Постройте себе страну в сердцах. Вам что на земле потом будет построено. ومع ذلك فنحن نجد كثيرا من أتباعه يخالفون ذلك. جاعلين جل دعواتهم إلى إفراد الله عز وجل بالحكم ويعبرون عن ذلك بالعبارة المعروفة الحكيمية لله ولا شك يرحمك الله ولا شك بأن الحكم لله وحده لا شريك له في ذلك ولا في غيره ولكنهم منهم من يقلد مذهبا من ذاهب الأربعة ثم يقول عندنا عندما تأتيه السنة الصريحة الصحيحة هذا خلاف مذهبه فإن الحكم بما أنزل الله في اتباع السنة ومنهم من تجده يعبد الله على طريق الطرق الصوفية فإن حكم الله بما أنزل الله بالتوحيد فهم يطالبون غيرهم بما لا يطالبون به أنفسهم إن من السهل جدا أن تطبق الحكم بما أنزل الله في عقيدتك في عبادتك في سلوكك في دارك في تربية أبنائك في بيعك في شرائك بينما من الصعب جدا أن تجبر أو تزيل ذلك الحاكم الذي يحكم في كثير من أحكامه بغير ما أنزل الله فلماذا تترك الميسور للمعسور. То есть шейх говорит, ты целый день этим джаматам обращается, которые говорят, как Хизбу, Тахрир, Ихван, Муслимин и подобное. Хукму лилля, надо правление. Он говорит, есть вещи, которые что? Так, Аллах говорит, ваман ля яхкум бима. У тебя два умума пришло, две всеобщности. Этот аят переводится так. И любой, кто судит всем тем, не судит всем тем, что не послал Аллах. Вот так этот аят переводится. Ваман, то есть это у тебя что, исму маусуль, юфидуль умум. И любой, кто не правит бима всем тем, что не спасла Аллаха, уляйка умыль кафиру. Тай. Тот человек целый день орет на хутбе, там туда-сюда ходит, да, вот делает хукм биманзал, возвращается домой. Тай, хукм биманзал Аллах, у тебя дома телевизор. У тебя жена мутабариджа ходит. У тебя дети намаз не читают. А это не важно. Не смотрят на это. Поэтому у тебя хукм биманзал Аллах, каждого из нас касается. Давайте начнем каждый из себя. Каждый из себя начнет, валлай, но конфикулюбина, в чем мы можем хукмула делать, начнем делать, Аллах нам потом силу даст, иншалталя, над другими. Фамаль амру льем, фаля ара, илля иштигаля, кулли иштигали, биттасфия, вот тарбия, вот да, вот нас, или сахих, или ахидати, или ибады. Поэтому сегодня, шейх, первое, надо заниматься чем тасфия, очищать наши источники, то есть брать только из Курана, Сунны и фахму саляф, والعبادة كل في حدود استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Так поэтому, братья, барак Аллаху фикум, я вас всех призываю, то есть прислушаться к словам этого великого имама шейха Аль-Бани рахматуллахи алейхи, а это то, что таухиду аввалян, таухиду аввалян. И также, барак Аллаху фикум, хочу вам прочитать, то есть важность таухида, немножко тафсиль, как говорится, сделать, то есть насколько важно изучать таухид. Поэтому пускай у нас сегодня день пройдет таухид. Ну, алейхиссалям, 950 лет таухид посвятил. Чем мы 2 часа таухиду не посвятим? Сабр делайте. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد فكما لا يخاف يخفانا المعشر المسلمين أن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة هو الأصل الدين وأساس الملة يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصحيح البخاري من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس первая вещь что у нас шахада алла илляха иллаллах ва анна мухаммадур расулуллах ва икаму ас-салат ва итау аз-закат ва сауму рамадан ва хадж ибад лиман истата аля сабила фабада ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям би таухиди иллахи азза ва джал ва ифрадихи биль ибада ва казалика фи хадиси нахр каулю ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям расул амри аль-ислам ва амудуху ас-салат ва зарвату санамихи аль-джихад фи сабилиллахи как сегодня утром нам шейх сказал. Как сказал, расуль амри, то есть голова, это что у тебя ислама? Ислам это у нас что во главе ислама идет? Шахада. И говорил, видали верблюда без головы живого? А? Не видали. Так или так? Ва амуду гусалят, ва зарвату санамихи. То есть и конец его горба, верблюда, высота горба, это что джихада? Если, говорит, горбу, верблюда отрубить хребет, вот горб его, живой останется или не останется? Останется. А без головы живой не останется, баракаллаху фику. Фаль-исламу, холи-сисламу, лях. Когда мы говорим об эти слова, чтобы кто-то не понял, что это халатность джихаду. Нет, джихад это один из самых, один из великих шараев и динь ля заваджаль. Однако, таухид намного важнее. Таухид, братья, намного важнее. И джихад, он был, стал джихадом, обязанным в исламе только из-за распространения таухида. Если бы не таухид, джихада бы не было. Поэтому, аль-муджахид манджахада литакуна калиматуллахи иль-уля, ля иляха иллаллах. الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بإفراده بالعبادة وتوحيده سبحانه وتعالى إذن توحيد هو أساس الإسلام وأصله وما دام أن توحيد هو أساس الإسلام وأصله فحري بنا معشر المسلمين أن نهتم به. То есть если ислам, как мы видим из хадиса ибн Умара, то что ислам построен на пяти вещах, и это глава таухида, мы поэтому должны заниматься, мы же мусульмане, самая важная вещь у нас должна быть таухид. أن نهتم به أيما اهتمام ونضع ثقلنا كلها في اهتمام بهذا الأمر العظيم هناك أمور تدل دلالة عظيمة على عظم أهمية التوحيد ومكانته وهذه الأمور إذا ما نحن عرفناها فإننا بإذن الله ستدفعنا جميعا وتحوزنا جميعا أكثر فأكثر هذا التوحيد العظيم أول أمر الأول أن هذا التوحيد خلق الله عز وجل خلق لأجل تحقيقه قال الله تعالى. То есть сейчас шейх будет нам рассказывать, то есть важность таухида, которая нас должна потом побуждать к изучению распространения. Первая вещь, Аллах нас создал из-за этого, создал только из-за таухида, как мы взяли в китабу таухид истисна муфаррах ва ма халякту джинна ва линса ля лиабудун, как переводится, я создал джиннов и людей только чтобы они мне одному поклонялись. أيوحدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوني وهذا يدل على أهمية الكبرى حيث جعل الله عز وجل غاية خلق الخلق وغاية خلق الجن والإنس وهو تحقيق العبودية لله عز وجل في هذا العقد. То есть это вещь номер один. Вещь номер два. أن هذا التوحيد هو أساس صحة العبادات جميعا. То есть если не توحيد, ни одна عبادة у тебя приниматься не будет. Так христиане, каферы, евреи, многобожники разве хорошие дела ради Аллаха не делают? Делают или не делают? Делают. Аллах принимает у кого-нибудь? Нет. وَبِغَيْرِ التَّوْحِيدِ مَحْمَ عَمِلَ نِسَانَ مِنَ عَمَالِ وَمَحْمَ عَزُمَتْ وَكَثُرَتْ فَإِنَّهَا لَا تَنْفَعُهُ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Всевышний Аллах говорит про мушрика, его дела превратятся в пух и прах. بِسَبَبِ غِيَابِ هَذَا الْعَصْلِ الْعَظِيمِ قَالَ الرَّسُولُ حِينَ مَبَعَثَ مُعَازًا بن جابر رضي الله عنه إلى اليمن داعياً معلماً كما هو في الصحيح البخاري قال يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن الأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم قال فإن هم جابوك لذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم تعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Что мы понимаем из этого хадиса, как говорят уляма? Пророк говорит, скажи им первое, что они должны, это что таухид. Если они тебе ответят, тогда что? Скажи молитва. И многие уляма говорят, что отсюда понимаем, если они тебе не ответят, не говорим про молитву. Продолжаем говорить про что? Про таухид. До тех пор, пока они тебе не ответят. Вот так же мы первое делаем, да, таухид, когда люди тебе ответят, потом вторая, третья, четвертая вещь. Это тарикату Расулилляхи саллаллаху алейхи ва саллям и таалимуху ли асхабихи ридуанулла алейхи.